Карта владений тамплиеров во Франции. С помощью картулярия, опубликованного маркизом Дальбоном, можно составить карту владений тамплиеров. Я предпринял такую попытку, но получился лишь набросок, представляющий весьма относительный интерес. По двум причинам. Во-первых, картулярий Дальбона охватывает лишь часть периода существования ордена. Во-вторых, многие документы утрачены. Ряд местностей, получивших название от слова «тампль» – «храм», ошибочно ассоциируются с тамплиерами – храмовниками. И наоборот, многие командорства тамплиеров не могли быть идентифицированы за неимением документов. Таким образом, благоразумие подсказывает не делать скороспелых заключений, а ограничиться лишь некоторыми общими наблюдениями. В распределении известных наиболее значительных командорств выделяются две принципиальные зоны с почти одинаковой плотностью – северо-западная четверть Франции и на юге дуга Средиземноморского побережья. Очевидно, что в северной зоне определяющую роль сыграл собор в Труа, поскольку в течение нескольких лет владения тамплиеров распространились, начиная с Шампани на Иль-де-Франс, Пикардию, Артуа, Фландрию и Франш-Канте. На Провансальском побережье, в Руссельоне, в Пиренеях, близость сарацин определенно ускорила распространение дарений. Признавалась общественная полезность воинских контингентов тамплиеров, находившихся в боевой готовности. Что касается прочих регионов, то можно констатировать, что резиденции тамплиеров были наиболее многочисленны вдоль больших путей сообщения и дорог, по которым двигались паломники, особенно те, кто отправлялся в Сантьяго де Компостела. Напомним, что охрана дорог – была первейшим призванием этих воинов Христовых. Так было в Турени, Пуату, Сент-Онже и в долине Роны. Однако чаще всего создание командорства не являлось результатом свободного выбора. Оно было следствием щедрого дарения, служившего примером, вызывавшим благочестивое подражание. Например, в районе Тулузы оно приобрело характер повального увлечения. Как бы то ни было, в середине XIII века сеть командорств покрыла почти всю территорию Франции. Тамплиеры присутствовали на всех важных ярмарках. Они закрепились даже в двух портовых городах – в Ля-Рошеле на Атлантике и в Марселе на Средиземноморье.